Глава 27. Как епископом стал Кутберт, человек Божий, и как до того он жил и учил в монашестве. В год своей смерти король Экфрид, как мы говорили, сделал святого и достопочтенного Кутберта епископом Линдисфарна. Кутберт много лет вел жизнь отшельника в великом воздержании души и тела на маленьком островке Фарне, что находится в океане в 9 милях от Линдисфарнской церкви. С ранних лет он стремился к монастырской жизни и еще в молодости принял имя и обет монаха. Сперва он жил в монастыре Мелрос на берегах реки Твит, управляемом аббатом этой, добрейшим и простейшим из людей, который, как уже говорилось, стал потом епископом Хагустальдена, или скорее Линдисфарна. Приором в то время был Бойсил, священник великой добродетели и пророческого дара. Кутберт смиренно подчинился его наставлениям и получил от него как знание Писания, так и пример добродетельной жизни. Когда Бойсил отошел к Господу, Кутберт сам стал приором монастыря и научил многих правилу как своим учительским даром, так и собственным примером. Он не только обучал правилу и подавал благой пример жившим в монастыре, но и отвращал окрестных жителей от нелепых суеверий и внушал им любовь к небесным радостям. Многие из них осквернили свою веру грехами, а другие во время чумы забыли священные таинства веры, в которую были обращены, и предались ложному утешению идолопоклонства, будто могли отвратить удары Бога-Создателя заклинаниями, амулетами или другими тайнами демонической науки. Поэтому он часто покидал монастырь, иногда на лошади, но чаще пешком, ради исправления тех, кто грешил тем или другим образом. Приходя в селение, он, как прежде Бойсил, возвещал истину тем, кто сбился с пути. В то время у народа англов было обычаем в случае прихода в деревню клирика или священника собираться вокруг него, чтобы слушать слово, с радостью внимать его речам и с еще большей радостью воплощать в жизнь то, что они услышали и смогли понять. Так велико было красноречие Кутберта, так сильно его желание передать другим ведомое ему, так ярко сиял его ангельский лик, что никто из слышащих его не решался скрыть от него тайны своих сердец. Но все открыто признавались в грехах, понимая, что их все равно не удастся скрыть от него. Достойными плодами покаяния они очищались от грехов, как он велел им. Особенно он любил бывать и проповедовать в тех селениях, которые находились далеко в высоких и недоступных горах, и которые другие проповедники боялись посещать из-за бедности и дикости их жителей. Радостно отдаваясь этому нелегкому труду, он с таким рвением просвещал их, что мог не появляться в монастыре целую неделю или даже две или три недели, а однажды отсутствовал целый месяц. Все это время он проводил у жителей гор, наставляя их в небесных науках как словом, так и примером своих добрых дел. Когда достопочтенный слуга Господа много лет провел в Мелросской обители и прославился своими духовными подвигами, преподобнейший аббат Эта перевел его на остров Линдисфарн, чтобы там он в должности приора также учил братьев соблюдать правила и подтверждал уроки своим примером. В том монастыре с самых ранних времен епископ жил вместе со своими клириками, как аббат с монахами, которые также подчинялись епископу. Ведь Айден, первый епископ той области, был монахом и установил там монашеские правила. То же самое блаженный отец Августин делал прежде в Кенте по совету преподобнейшего папы Григория, который, как говорилось выше, писал ему: «Ты, брат, согласно монашескому правилу, живешь вместе со своим клиром в церкви англов, обращенных промыслом Господа к вере. Поэтому тебе лучше следовать правилам отцов наших, принятым в древней церкви. Никто из них ничем не владел отдельно, но все вещи у них были общими».